Написать бы стих, кисти рук дрожат, и не те слова снова на устах. Клал в десятку все, метка пуля обернулась так, стала дулью. И ответ не тот, и блуждает взгляд, закипает злость, будто принял яд. С облаков упал, жизнь замучила, и внутри сгорел, стал как чучело. И теперь лечу, нервы травами, жизнь идет волной, перепадами. Написать бы стих, пожелание, что зачах цветок без внимания. Вот сижу в бинтах, мысли скованы, смотрю на нее, меланхолия. Столько сил и средств, пробка сорвана, внутри бутыля пена томная. Только не живой, бьют картечью все. Наповал, что в раз бьют по площади, и молчание в глаз мелкой россыпью. Сам себя кляну и не каюсь. Наигрались в май, разбежались. Знать, закончил лист вальс кружение. Вверх взяла зима отчуждения. Написать бы стих, да конец не тот. Хэппи-энда нет, простой разворот. Влево по оси, прямиком назад. Время лечит боль, люди говорят. Вот сижу в бинтах, мысли скованы, смотрю на нее, меланхолия. Столько сил и средств, пробка сорвана, внутри бутыля пена томная.